Глава 12. В замок мы вернулись только через пару дней. Я решил дать своим людям отдохнуть подольше. Все же они сначала разгребали завал и почти сразу после этого участвовали в битве. Отдых им был крайне необходим. К тому же были и раненые, которым необходим был особый уход. Да и сам я, если честно, сильно устал после всего произошедшего. Отдохнуть стоило всем. Первым делом, вернувшись в замок, я велел подготовить мне горячую ванну. Нет ничего лучше, чем расслабиться в горячей воде после путешествия. В замке была превосходная каменная ванна, буквально напротив моей комнаты. Прямо под ванной было небольшое пространство, где разжигался огонь, нагревающий воду. Это было очень удобно. Видимо, первый хозяин замка был любящим комфорт человеком. Хоть водой наполнять ее и приходилось самостоятельно, но, к счастью, у меня были слуги, занимающиеся данной работой. По крайней мере, это намного лучше, чем мыться в ледяной воде ближайшей речки или деревянной бадье, как приходилось мне раньше. Жесткая мочалка, проходя по моему телу, хоть и обжигала кожу слегка, но позже давала приятное ощущение чистоты и расслабленности тела. После такого я даже чуть не уснул прямо в этой ванной. Стоит, наверное, позже установить тут хотя бы примитивный душ. К сожалению, раньше его в замке не было. Но он может стать отличным дополнением к моей ванне. Ведь не всегда хочется подолгу отмокать в горячей воде. Иногда нужно помыться побыстрее. А для этого душ подходит идеально. Можно, конечно, поставить и пару человек, которые будут постоянно лить подготовленную теплую воду мне на голову. Но, как по мне, это был бы перебор. К тому же, я не очень любил мыться в присутствии других людей. Именно поэтому сейчас я мылся и оттирал себя мочалкой сам. А ведь это могли делать и молоденькие служанки. Но отлежавшись и придя в себя, я закончил с водными процедурами. Полностью одевшись, я вышел на поиски Бера или Кима. К счастью, первый нашелся достаточно быстро. Конечно, опять же, я мог заставить найти их слуг, но мне захотелось прогуляться. «Бер, объяви сбор солдат, участвовавших в сражении, через пару часов», — попросил я, едва увидя его. «Хорошо», — кивнул он, не задавая лишних вопросов. Спустя обозначенное время я вышел к ним. Хоть я и устроил им небольшой пир в деревне, но сейчас стоило выступить перед ними и поощрить иначе. Важно поощрять их не только материально, но и, так сказать, духовно. Это будет поддерживать их боевой дух и верность. «Солдаты мои, рад приветствовать вас всех здесь, в добром здравии. Хоть и не все из вас, кто уходил со мной из этого замка, вернулся живым. Но этих людей я не забуду. Ведь они отдали жизнь ради меня. Их семьи получат полагающиеся им выплаты. Также, если у них нет работы, то я готов ее предоставить. Дети же этих людей могут перейти на полное обеспечение баронством, чтобы позже последовать по стопам отцов или же получить другую полезную специальность. Что касается раненых в этой схватке, то, конечно же, все они получат должный медицинский уход», — громко произнес я. В ответ на что до меня донесся одобрительный гул голосов. «Также все, кто участвовал в сражении, получат денежную премию!» Дополнил я свою речь. «От материального вознаграждения уж точно никто не откажется». «Ура!» Раздались радостные выкрики из толпы. На этот раз голоса были намного громче. Похоже, ежеминутное поощрение для них все же важнее возможной помощи их семье. Что, впрочем, неудивительно. Большинство из них были бывшими наемниками, и сиюминутная выгода для них важнее. Да и семья все же была не у всех. Наемники обычно постоянной семьей обзаводятся довольно поздно. «Сегодня вам всем дается выходной день. Завтра же вам стоит приступить к своим прежним обязанностям. Также стоит налечь на тренировки боя в узких помещениях. Думаю, это может вам пригодиться. На данный момент у меня и барона Реда лучшие солдаты во всех баронствах. И я хочу, чтобы это так было и дальше. Я полагаюсь на вас». «Да, мы вас не подведем!» Начались выкрики из толпы. Я, конечно, им немного приврал. Подтверждения, что именно они самые опытные и лучшие солдаты, у меня, конечно, нет. Но лишними такие слова точно не будут. Они должны гордиться, что служат именно у меня. Хотя и про Артура в речи я не забыл. Ведь, по сути, они все были одним отрядом. И забудь я об их товарищах, эффект бы таким не был. На этом я закончил и отправился внутрь замка. Хоть речь получилась и короткая, но ее было вполне достаточно. Я выразил самую суть, избегая особой воды. Для военных людей это был лучший вариант. Не забыл я и про возобновление своих физических тренировок. В походе этим было заниматься особо некогда. Так что сейчас мне стоит все наверстать. И ведь эти тренировки действительно уже давали свои плоды. По сравнению с тем состоянием, в котором я был после побега из подземелья замка герцога, я выглядел совсем иначе. Благодаря обильной пище я перестал быть, мягко говоря, худощавым молодым человеком. А тренировки помогли усвоить правильно полученные питательные вещества и нарастить немного мышц. Хотя они не выделялись особо. Можно сказать, что я был скорее жилистый, чем мускулистый. Впрочем, не стоит забывать, что мое тело все же было детским, так что даже такие изменения не выглядели особо впечатляюще со стороны. Но если продолжить в том же темпе, то, надеюсь, все изменится только в лучшую сторону. Казалось бы, я маг, и физическая форма не так критична для меня, но особенности моей магии просто вынуждали меня сходиться с врагом на средних и ближних дистанциях, а это значило, что бой с использованием оружия был вполне вероятен. Да и чтобы уклоняться от атак, нужно иметь хорошую физическую форму. К тому же не стоит забывать и про девушек. Хоть мое тело все еще не было готово к этому, но разумом я понимал, что вскоре привлекательное тело мне вполне может понравиться. Вы, конечно, можете сказать, что я теперь барон, и стоит только сказать слово, и любая служанка прыгнет ко мне в койку. Но это было все же не совсем то. Я не ханжа и не буду отрицать, что, возможно, в будущем воспользуюсь такой возможностью, но заставлять девушек делать это насильно мне совсем не хочется. А вот при привлекательной внешности такого нежелания в большинстве случаев можно избежать. К тому же личико мне досталось достаточно смазливое, что, впрочем, не очень полезно для моей специальности, однако очень полезно в повседневной жизни. Вообще убийца должен быть максимально неприметным и незапоминающимся человеком, чтобы не привлекать к себе внимания. Главное – это сделать свое дело и незаметно исчезнуть. Однако и примечательная внешность имеет свои плюсы. Ведь можно специально привлекать к себе внимание, но исчезнуть на минуту для выполнения дела, а после этого остаться в том же месте и таким образом отвести от себя подозрения. Главное – все выполнить очень быстро и без свидетелей. Благо, опыт в прошлой жизни у меня подобный был. А вот новичкам в этом деле с такой внешностью точно делать нечего. Очень часто им приходится маскироваться под прислугу, ведь что может быть незаметнее? Однако смазливое и запоминающееся лицо этот вариант вычеркивает в большинстве случаев. Разве что бывает и такое, что богатеи набирают слуг только из красавцев и красавиц. Тогда он, конечно, наоборот, будет сливаться с ними. Свои тренировки я обычно проводил с Кимом. Это был оптимальный для меня вариант. Благодаря его опыту я мог многому научиться. А вот с Бером я спарринговаться опасался, хотя иногда и заставлял себя это сделать. Все же силы в нем было огромное количество, и сдерживать он себя до конца не мог. Но одна голая сила не помогла ему, если бы не скорость, достаточная, чтобы перехватывать мои удары. Несмотря на его довольно неуклюжий вид, он был достаточно ловок, чтобы хорошо управлять своим телом. И, похоже, он долго учился этому. «Берт, где ты такому научился?» Удивленно спросил я, отлетая от его очередного удара. «Да, просто старался учиться контролировать свое тело. И начал это делать очень давно. Ведь с самого детства я был таким крупным мальчиком. И, честно говоря, был крайне неуклюжим, что доставляло мне множество проблем. Но однажды я просто решил, что на меня хватит, и нашел себе учителя, ушедшего на покой ветерана, который смог научить меня основам боя и контроля своего тела, С тех пор я и не прекращал заниматься, благодаря чему и могу сейчас так проворно двигаться», — ответил он мне. «Да, благодаря твоей природной силе и наработанной ловкости, мне кажется иногда, что ты непобедим», — вздохнул я. «Это далеко не так. Ты еще достаточно мал и будешь лишь только совершенствоваться. И думаю, вскоре сможешь меня победить. Все же ты скорее скоростной тип бойца, а у таких всегда есть преимущество против меня. Хоть мои удары и сильны, но однажды мне все же будет не хватать скорости, чтобы задеть тебя. Это и будет моим поражением». Вздохнул он. Ближе к вечеру мы отправились на ужин. Вообще, после всех наших совместных завтраков, обедов и ужинов, у меня возникла привычка продолжать это делать вместе со всеми моими товарищами и живя в замке. К сожалению, не все они присутствовали тут, но это нормально. Сейчас мой ужин проходил в компании Бера, Кима, Лоса и профессора. Ну и, конечно же, рядом со мной был незаменимый Куро. «Крис, ты рассказывал про неизвестного нам союзника крысолюдов? Как я понял, он ведь является магом жизни?» — начал разговор Ким. «Да, все верно. По крайней мере, именно это я понял из услышанного разговора». «Впрочем, их могли и обмануть», — кивнул я. «Вряд ли бы ему поверили без доказательств и отдали в ученики своего молодого мага. Он, похоже, был для них очень ценен. Если этот их союзник — маг жизни, значит, вполне возможно, что и некромант. А господин того лича, которого мы недавно упокоили, ведь тоже явно был некромантом. Не кажется ли вам, что многовато некромантов на наше баронство?» — спросил он. «Тут ты совершенно прав. И либо у нас действует группа некромантов, либо же, что более вероятно, это один и тот же человек. Магов в жизни не так уж много, чтобы их тут было сразу несколько. Я бы еще понял, если это произошло в столице, но не тут», — высказался профессор. «Я тоже разделяю вашу точку зрения и усилю поиски в данном направлении. Это все точно не случайности, и происходит что-то странное в наших местах. Слишком уж много непонятного случилось в последнее время», — согласился с нами Лос. «Думаю, нам стоит укрепить нашу оборону и увеличить количество солдат. Мне все это не нравится», — пробурчал Бер. «Ты абсолютно прав. Стоит набрать еще людей и установить ловушки на подступах к замку. Возможно, все эти происшествия и не связаны напрямую с нами, но даже так могут зацепить и нас. А если все это направлено именно против нас, то и тем более нам нужно быть готовыми к этому», — решил я. «И Артуру стоит послать весть с собранными нами сведениями». «Лос, я так чувствую, этот ужин готовил ты? Это сразу чувствуется, мясо получилось отменным. Ничему другому с ним не сравнится», — похвалил я его, с жадностью обгладывая ребрышко. Ведь Лос действительно был превосходным поваром, от блюд которого просто невозможно было оторваться. Особенно хорошо у него выходили именно мясные блюда. Такого я еще никогда не пробовал. Мясо было сочным и приятным на вкус, и прямо растворялось во рту. «Пожалуй, мне стоит взять у него несколько уроков готовки. Хоть у меня есть свои повара теперь, но никогда не знаешь, что может случиться в будущем. Да и в походы, подобные недавнему, личного повара я точно брать не буду. Так что стоит и самому улучшить свои навыки готовки. Конечно, кому-то может показаться, что есть жирные ребрышки на ужин – это неправильно. Но попробуйте это сказать в глаза человеку, который несколько часов интенсивно занимался физическими тренировками. И он вам сразу же объяснит, как вы были неправы». «Спасибо», – тихо ответил он и слабо улыбнулся. Но, зная Лоса, ему эта похвала крайне понравилась. Все повара любят, когда ценят их готовку. «Крис, ты все же уверен, что это было необходимо? В смысле, убивать всех крысолюдов?» — спросил Бер. «Да, это было необходимо. Я сам себе не раз задавал этот вопрос перед принятием решения. Я же уже объяснил Киму причины. Почему вы все так жалеете их?» Мученически вздохнул я. «Ну, как-то не по-человечески это. Уничтожать целое селение. Ведь многие из них были беззащитны. Почти шепотом ответил Бер. Так нужно было. Что сделано, то сделано. Ничего теперь не изменишь. Я не буду сомневаться в своем выборе. Все, закрыли эту тему. Раздраженно ответил я. Хорошо. Плохих наклонностей и желания убивать просто так я за тобой не замечал и понимаю, что выбирал ты, руководствуясь в первую очередь разумом. Я приму это решение. Похоже, это и вправду было необходимо. Кивнул он, вернувшись к приему пищи. Ребрышки, приготовленные лосом, так хорошо пошли, что вскоре напиток, которым я запивал их, закончился в моем кувшине. И слуга поспешил его заменить, сразу же наливая в мой бокал. В этот момент Куро как-то странно зашевелился, принюхиваясь к чему-то. Похоже, этот напиток ему понравился. Сделан он был из неизвестного мне фрукта. В последнее время я пил его часто. Его сладковато-кислый вкус хорошо освежал. Но когда я только сделал первый глоток, бельчонок внезапно бросился на бокал и опрокинул его на стол. «Куро, ты чего творишь?» Начал отряхиваться я от попавшей мне надежду жидкости. И в этот момент я понял, что что-то не так. Тело как-то пронзительно начало болеть. Я схватился за горло, которое резанула острая боль. В ушах стал раздаваться странный гул. «Отрава!» Пронеслась единственная мысль в моей голове. Я начал падать на пол. Моя магия резко вышла из-под контроля и ринулась во все стороны. Боль также резко усилилась, и я потерял сознание. «Крис, что с тобой?» Резко вскочил Ким, видя, как его товарищ господин хватается за горло. И в тот же момент вскочили и все остальные, бросившись к начавшему падать Дарку. Но приблизиться к нему не удалось. Целая куча теней резко появилась из его тела, не давая прикоснуться к нему. И через пару секунд тени обволокли его в плотный кокон. «Врача сюда, живо!» – прорычал Бер. «И перекройте все входы и выходы! Никто не должен покинуть замок!» «Есть!» – тут же выкрикнул один из его подчиненных и поспешил выполнить приказ, отправившись к воротам замка. «Бер, я отправлю своего человека к Артуру и Свете. Нужно позвать их, особенно Светлану. Она специалист по ядам. Боюсь, в нашем замке никто даже близко не сможет с ней сравниться в этом деле», — попросил Ким. «Да, конечно, это стоит сделать. Но кроме твоего человека никто замок больше не покинет. Нужно найти ту тварь, что посмела это сотворить», — резко кивнул он. «Руками его не касайтесь, если не хотите их лишиться», — остановил профессор Бера, попытавшегося было прикоснуться к Дарку. «Похоже, это какой-то защитный механизм его магии. Я сам, используя свою магию, отнесу его в комнату». «Хорошо», — резко одернул руки Бер. «Впервые такое вижу. Хотя и как-то раз доводилось о таком слышать. Ох, и непрост наш барон, совсем непрост», — вздохнул профессор, создавая прямо под телом Криса ложе из своей магии, с помощью которого удалось его поднять. Вскоре он был перенесен в свои покои. Однако прибывший врач ничего не смог сказать, так как магия тени просто не подпускала никого близко. Профессор тоже ничего не смог сделать. Так что оставалось только ждать.